Глава 12. Дэнни Магуайр прибавил скорость на бегущей дорожке в надежде, что боль в ногах отвлечет его. Не отвлекла. В штаб-квартире Интерпола имелся полностью оборудованный тренажерный зал. Но Дэнни предпочитал спорт витес на Рю-де-Пе, отчасти потому, что время от времени хотел оказаться подальше от своих коллег. Как бы ни нравилась ему его работа, сама организация была типично бюрократической, настоящим храмом канцелярщины. Но главной причиной было то, что бегущие дорожки в клубе заканчивались у огромных окон, выходящих на оживленную улицу с непрерывным потоком транспорта, что напоминало Дэнни Лос-Анджелес. Ему нравилось жить во Франции. Более спокойный ритм жизни, история, архитектура, еда. Но бывали моменты, когда он скучал по Америке, Monday Night Football и острым куриным крылышком Баффало. Встреча с Мэттом Дейли закончилась острым приступом ностальгии. Дэнни нравился Мэтт. Нравились его честность, чувство юмора, упорство. Но он всем сердцем желал, чтобы Мэтт Дейли никогда не появлялся на его пути. С того момента, как Мэтт вышел из его офиса, Дэнни думал только о деле Джейкса и других, явно с ним связанных. После того, как Мэтт в большом волнении позвонил из Сент-Тропеза, чтобы сообщить, что Ирина Анжу тоже оставила деньги мужа на детскую благотворительность, Дэнни решил обсудить вопрос с начальством. Неравные браки, изнасилование, жестокость, с которой совершались убийства, тела, связанные вместе. Одно это предполагает серию. Но тот факт, что все три вдовы, включая Ирину Анжу, испарились после убийства, пожертвовав все деньги на детскую благотворительность, стоит проверки, не так ли? Заместитель директора Анри Фремо молчал. Его жирное лицо оставалось непроницаемым. Лет 65, абсолютно лысый, с огромным брюхом. Будь он помоложе и пожизнерадостнее, один его вид вызвал бы у окружающих усмешку. Анри воплощал все, что Дэнни Магуайр ненавидел в Интерполе. Сухость, неподатливость, узколобость. Но, несмотря на все это, у него был блестящий ум, способный решить любую проблему с помощью безупречной логики. «Какая страна потребовала нашей помощи?» — прямо спросил он. «Не помню, чтобы видел запрос у себя на столе». «Нет, сэр, пока нет. Я получил информацию из частного источника». Брови Фремо медленно поползли вверх. «Частного источника?» «Да, сэр. Помощник директора Магуайр, вряд ли я должен напоминать вам, что Интерпол отличается от других правоохранительных органов. Наша цель – поддерживать административную связь между правоохранительными органами стран, членов Интерпола, обеспечивая эту связь и поддержку базой данных». «Да, сэр», – вздохнул Дэнни, – «я читал руководство». «Но если убийца по-прежнему на свободе и готовится нанести новый удар, неужели мы можем бездействовать?» «Наш долг?» «Наш долг вполне ясен. Обеспечить административную связь и поддержку базой данных для стран, членов Интерпола, причем по требованию». С таким же успехом Дэнни мог бы обращаться к кирпичной стене. Та же история произошла в Скотланд-Ярде. Шеф-инспектор Уиллард Дрю во времена расследования дела Хенли был ничтожным детективом-инспектором. Когда он разговаривал с Дэнни по телефону, в его голосе был холод, граничивший с арктическим. Да, Трейси Хенли покинула страну. Нет, власти не осведомлены о ее теперешнем местопребывании. И у них нет оснований подозревать нечестную игру. Нет, обвинения в убийстве сэра Пирса Хенли никому не было предъявлено, несмотря на утомительные допросы всех 80 возможных подозреваемых. Нет, шеф-инспектор Дрю не имеет ни малейшего желания вновь открывать дело из-за того, что какая-то мелкая французская кинозвезда сыграла в ящик от рук местного мафиози. Дэнни прекрасно понимал, почему Дрю выставил все иглы. Он и сам чувствовал себя так же после того, как убийце Джейкса удалось улизнуть. Сознание неудачи жгло, не давало покоя, сыпало соль на открытую рану. Но сам тон Дрю раздражал. Французская полиция была еще равнодушнее. Им потребовалось несколько дней, чтобы перезвонить Денни, после чего детектив поднял его на смех, утверждая, что связь между убийствами в Лондоне, Лос-Анджелесе и Сент-Тропезе попросту мифическая, а улики, добытые Дейли, в лучшем случае косвенные. Никто не хотел вновь открывать дело, снимать крышку с жуткой, мерзкой, скользкой от крови банки с червями. Звук умываемых по всему миру рук был оглушительным. Пот струился по спине Дэнни, собираясь в ямочки на пояснице, в то время как ноги продолжали двигаться, упираясь в резиновую дорожку. А его сомнения все возвращались. Да, во французской полиции сплошные лодыри. Английская старается себя оправдать. Но разве они не были правы? Многое в убийствах не совпадало. База Интерпола 1.24.7 – самая большая и сложная в мире, содержала сотни тысяч отпечатков пальцев, фотоснимков и списков находившихся в розыске преступников, образцы ДНК и сведения о передвижениях. Одна база потерянных и украденных проездных документов и паспортов насчитывала более 12 миллионов данных. Но после утомительных поисков Денни не нашел преступлений, имевших хотя бы отдаленное сходство с интересовавшими его делами. Если убийца один, почему так велики промежутки между убийствами и почему жертвы жили так далеко друг от друга? Что он делал между убийствами, чем зарабатывал на жизнь? Почти все известные Денни серийные убийцы работали на определенной территории, в знакомых им охотничьих угодьях, и не меняли привычек. Профессиональные убийцы перебирались с места на место, но сосредотачивались на объектах, и не насиловали невинных женщин, случайно оказавшихся на месте преступления. Кроме того, в похожих, как две капли воды, по словам Мэтта, убийствах имелись и другие несоответствия. Дидье Анжу и Эндрю Джейкса зарезали. Сэру Пирсу вышибли мозги. У Хенли и Джейкса украдены драгоценности, а у Дидье нет, хотя их было немало, и все лежали в ящике комода в спальне. А миниатюры, взятые у Джейкса, редкие викторианские миниатюры. Как они встраиваются в возможный мотив? Измученный Денни снизил скорость дорожки до быстрой ходьбы, чувствуя, как сердце постепенно замедляет стук. Мэтт Дейли летит в Лос-Анджелес. На следующей неделе Денни придется позвонить ему, рассказать, как продвигаются дела. Неудачная шутка. У него не было ничего. Ничего, кроме цифры 3. 3 жертвы. Эндрю Джейкс, сэр Питер Хенли, Дидье Анжу. 3 страны. 3 пропавшие жены. Анджела Джейкс, Трейси Хенли, Ирина Анжу. 3. Вряд ли это можно считать прорывом века. Денни инстинктивно чувствовал, что ключ к разгадке лежит в изнасиловании молодых женщин. За этими преступлениями явно скрывается женоненавистник, безжалостный, помешанный на сексе зверь. Он подумал о своей жене Селин и ощутил, как на него обрушилась волна отвращения, смешанная со страхом. Он не знает, что сделает, если с ней что-то случится. Денни в сотый раз задумался о судьбе 3 женщин. Живы ли они? Живут ли тихо, незаметно, где-то в другой стране, как страстно хотела верить полиция Лос-Анджелеса, Лондона и Сан-Тропеза? Или тоже мертвы, и 3 трупа гниют в безвестных могилах, молчаливые жертвы самого жестокого и хитрого убийцы на свете? Мэтт Дейли подкатил к дому, нервничая, как подросток на первом свидании. Его не было почти 3 недели. Так надолго они с Ракель разлучались впервые. Несмотря на то, что она разозлилась, когда он отказался лететь домой на встречу с адвокатами, не пожелала с ним общаться и не отвечала на звонки и имейлы, Мэтт к своему собственному удивлению почувствовал, что соскучился. Долгое отсутствие дало ему новую решимость сохранить их брак. «Я пренебрегал ею», — сказал он себе. «Неудивительно, что она тратит столько времени на погоню за воображаемым горшком с золотом. Что ей делать, если я целый день торчу в своем офисе или порхаю по свету, пытаясь раскрыть эти убийства? Ему вдруг пришло в голову, что если он действительно сумеет расколоть этот орешек с помощью Дэнни Магуайра, найдет убийцу и призовет его к ответу, Ракель сможет вновь им гордиться. Тогда он напишет обо всем этом сценарий, продаст его известной студии и заработает больше, чем могла мечтать Ракель. Прекрасная фантазия. Ну а пока ему придется проводить с женой больше времени. И он так и сделает. Теперь, вернувшись, он все исправит. В доме было темно. Мэтт постарался скрыть разочарование. Еще слишком рано. Она скоро будет дома. А у него останется время принять душ и переодеться после долгого перелета. Места в эконом-классе Air France, похоже, были предназначены для карликов, и поясница Мэтта отчаянно ныла. Спальня была идеально чистой, свидетельство его долгого отсутствия. Мэтт опустил сумку на бледно-розовое покрывало и стал раздеваться. И только тогда заметил конверт, прислоненный к лампе на тумбочке. На конверте стояло его имя, написанное характерным размашистым почерком Ракели. У Мэтта похолодело внутри. Зачем сразу предполагать худшее? Может, она написала приветственную записку? Но, вскрывая конверт, он уже знал, что это не так. Его разбудил грохот, оглушительный. В дверь колотили со страшной силой. Лежа на полу и глядя на маленькую лужицу слюны на персикового цвета паласе, он подумал, что кто-то пытается уничтожить его дом вместе с ним. «Удачи ему», — лениво подумал он. Ракель разводилась с ним. Он отказался от нее, и она больше не вернется. В этот момент он предпочитал быть раздавленным под обломками собственного дома, который когда-то можно было назвать счастливым. Бум-бум-бум! Кто-то стучал кулаком в дверь. Сердито стучал. «Открывай, Мэтт! Я знаю, что ты там!» Голос знакомый. Но вот кому он принадлежит? Впрочем, после двух бутылок вина, запитых содержимым бутылки с водкой, оставшейся после встречи Нового года, Мэтт не мог с точностью сказать, где находятся его собственные ноги. Осторожно приподняв голову, он оттолкнулся от пола и встал на колени. Комната плыла перед ним персиковыми вихрями. Бум-бум-бум! «Иду, Иисусе!» — проворчал Мэтт и поковылял вниз, вцепившись в перила, как паралитик в доме для престарелых. Каждый шаг был пыткой, но нужно же прекратить шум. Он открыл дверь. «А это ты?» Клэр Майклс сморщила нос, в который ударили пары алкоголя. Брат выглядел так, словно постарел на 10 лет. «Ракель меня бросила». «Знаю», — деловито заявила Клэр. «По пути она заехала ко мне, чтобы оставить для тебя стопку неоплаченных счетов, на случай, если соизволишь вернуться», — как она выразилась. «Что мне делать?» — безнадежно спросил Мэтт. «Я люблю ее, Клэр. Не могу без нее жить». «Вздор!» — отмахнулась сестра, протискиваясь мимо него в прихожую. «Иди наверх, прими душ, а я приготовлю завтрак. Можешь рассказать мне о Франции. И, Мэтт, не забудь прополоскать рот. Тебя там словно кто-то сдох 2 недели назад». Завтрак, приготовленный Клэр, был восхитительным. Свежеподжаренные оладьи с ежевикой, грецкими орехами и кленовым сиропом, фриттата из семги и большая кружка крепкого колумбийского кофе. После всего этого Мэтт снова почувствовал себя почти человеком. Она уже подала на развод, что должно стать мировым рекордом скорости для подобных процессов, мрачно сообщил он Клэр. Хочет половину всего. Кроме счетов. Кроме счетов, которые я не могу оплатить. Когда банки разрежут мои кредитные карточки надвое, обязательно пошлю Ракель ее долю. Он слабо улыбнулся. И какого черта мне теперь делать? Клэр принялась убирать со стола. Для разнообразия можешь попробовать работать, найти себе место. Это такая штука, когда приходится ходить в офис и что-то делать для других людей. А они тебе платят за это. Весьма захватывающе, не находишь? Ха-ха. У меня есть работа. Я режиссер. Да ну, саркастически хмыкнула Клэр. Понятно. «Ингмар Бергман. И как продвигается великое произведение? Франция оказалась именно такой, как ты мечтал?» «Там было здорово». Впервые за это утро глаза Мэтта вспыхнули. Он рассказал сестре о встрече с Дэнни Макгуайром и неожиданном развитии дела Дидье Анжу, когда оказалось, что Ирина оставила все состояние мужа благотворительной организации, как две другие вдовы. «Я знаю, это тот самый, кто убил нашего отца, и совершенно уверен, что Макгуайр тоже это знает, хотя старается не обещать слишком много». Клэр нахмурилась. «Эндрю Джейкс не наш отец. Отцом был наш па. Джейкс был просто гребаным донором спермы». Ее гнев застиг Мэтта врасплох. «Ладно, может и так. Но он не заслужил того, чтобы какой-то псих отрезал ему голову, а сам спокойно жил бы себе, как ни в чем не бывало». «А вдруг заслужил?» — бросила Кляр, со звоном составляя посуду в машину. «А вдруг он был вшивым сукиным сыном? Может, они все такими были?» «Ты уже потерял жену, Мэтт. Мама расстроена из-за тебя, я расстроена из-за тебя. Ты разорен. Разве не пора бросить искать ветра в поле и начать новую жизнь? Если полиция трех стран и Интерпол не сумели найти убийцу, почему ты считаешь, будто тебе это удастся?» «Я умнее их», — ухмыльнулся Мэтт, заработав уничтожающий взгляд Клэр. Он понимал, что сестра права. Нужно найти достойно оплачиваемую работу и как можно скорее, если он хочет пережить этот развод и сохранить крышу над головой. Одновременно он может работать над сценарием документального фильма и продолжать общаться с Дэнни Макгуайром. Но он не мог позволить нераскрытым убийствам пожирать себя таким образом. Телефон зазвонил. Оба уставились на него, подумав об одном. «Ракель». «Спокойнее», — предостерегла Клэр. «Не кричи на нее и не плачь». Мэтт дрожащими руками взял трубку. «Алло?» Голос Дэнни Макгуайра звучал тихо и откуда-то издалека, но не заметить волнение было невозможно. Очевидно, Дэнни подстегивал прилив адреналина. «Еще одно убийство. Вчера ночью в Гонконге». «Это наш парень?» «Тот же маньяк. Насилие. Связанные вместе тела. Богатый старик. Майлз Баринг». Мэтт помолчал. Только через несколько секунд до него дошло все значение сказанного Макгуайром. «Убийца становится все смелее и наглее. Едва прошел год после убийства во Франции, как он опять появился. И снова нанес удар на другом конце света. Словно знал, что кто-то следит за ним, что кто-то, наконец, нашел недостающие части пазла и не ленится сложить из них связанную картину. После долгих 10 лет он играет на публику, играет специально для меня», — подумал Мэтт. «Где вдова?» «Вот это лучше всего», — возбужденно воскликнул Дэнни. «Полиция Гонконга применила обеспечивающий арест. Я позвонил тамошнему главному и рассказал, что случилось с другими женами. Лайза Баринг никуда не исчезнет». Мэтт, как в тумане, повесил трубку. «Кто это был?» — спросила Кляр. «Не Ракель, полагаю?» «Нет, нужно собираться». «Собираться?» Клэр в отчаянии уставилась на него. «Мэтью, ты услышал хотя бы слово из того, что я говорила?» Мэтт подошел к сестре и поцеловал ее в щеку. «Услышал и согласен с каждым из них. Ты абсолютно права, и я обещаю поискать работу, как только вернусь из Азии. Ну а пока у тебя есть время. Ты не сможешь подвести меня в аэропорт?»